Промурыжили меня в подземелье сыскного приказа не менее 2 часов. Не пытали, нет, но допрос с пристрастием учинили, в продолжение которого кто-то очень старательно гремел железяками в соседнем помещении. Наверное, это должно было нагнать на меня страху, но представление о находящихся там орудиях пыток я имел весьма приблизительное, поэтому всерьез угрозу не воспринял. Кстати, почему по делу о дуэли меня допрашивали именно здесь, а не в разбойном приказе, занимающемся уголовщиной, я так и не понял, а поинтересоваться не решился. Итак, начальник приказа господин Глазков очень уж пристально вглядывался в мое лицо, стараясь обнаружить малейшие следы вранья или притворства, и несколько раз не преминул указать мне на то, что полная потеря памяти — это так удобно. «Удобно? Как же! Дорого я отдал бы хотя бы за половину памяти настоящего князя. Не приходилось бы сейчас тыкаться вслепую, словно новорожденный котенок. И никто толком рассказать не может, каких таких дел натворил мой предшественник, что мне теперь расхлебывать приходится эту всенародную любовь». Раны мне обработали прямо в подземелье, и господин Глазков так внимательно наблюдал за этим действом, будто пытался высмотреть на моем теле какие-то особые приметы. Вот же назойливый тип. Неужели подозревает подмену? Итак, как бы невзначай, среди вопросов про сахно и дуэль интересовался покушением, чудесным избавлением от чахотки, формированием полка и вообще времяпровождением в Белогорске и холодном уделе. В общем, в свои дворцовые покои я приплелся выжатым, словно лимон. Но расслабиться и тут не удалось. Мало того, что по комнатам туда-сюда основали слуги, занося и раскладывая по местам вещи, так еще и посетители норовили засвидетельствовать мне свое почтение. Этикет у них, понимаешь. По мне так, обыкновенное любопытство. В конце концов, я приказал Игнату запереть двери, а всех любопытствующих гнать в шею, ссылаясь на мое плохое самочувствие. Помогло буквально на 5 минут, потому что никакая охрана не могла преградить дорогу царскому сыну, а по совместительству моему товарищу и по какой-то там линии даже дальнему родственнику. Он ворвался в мои покои, словно ветер, невысокий, щуплый, стремительный. Русые кудри не спадают на плечи, черты лица мелкие, подвижные, взгляд бегающий, постоянно переключающийся с одного предмета на другой. «Миха! Миха! Холод! Жив чертяка!» Он крепко стиснул меня, едва успевшего подняться на ноги в своих объятиях. Я дернулся от боли в потревоженных ранах, и царевич Алексей сразу понял свою оплошность, отстранился, но руки оставил на моих плечах. «Прости, брат, прости! Ты же ранен! Чертов сахно! Чертовы воротынские! Бьюсь об заклад, это они наняли этого драгунского наглеца. Они и их фрадштадтские друзья. Но ты молодец, красавец просто. Уложил этого записного дуэлянта. Герой дня. Весь двор уже говорит о дуэли. Завтра весь город говорить будет. Ты должен рассказать мне об этом. И не только, обо всем. О покушении, о болезни, о выздоровлении. Идем ко мне, отметим твой приезд». Он говорил так быстро и напористо, что я и слова не мог вставить в его монолог. Не знаю, как пойдет у нас с ним дальше, но вообще-то такие люди у меня вызывают не симпатию, а головную боль. Впрочем, его радость по поводу встречи со мной выглядела вполне достоверной. «Алексей Иванович, умоляю, только не сейчас!» Я поспешил воспользоваться первой же паузой в водопаде его слов, но именно что поспешил, явно ляпнул что-то лишнее, отчего царевича аж передернуло. «Да ты что, Миха, какой я тебе, Алексей Иванович? Для тебя я всегда Алешка!» Мы же выросли вместе. Мы же друзья лет с 5. Неужели ты правда память потерял? По виду? Он провел ладонью по моему лицу. Явно здоровее прежнего. Уставший, раненый, но уже не чахоточный. Неужели ты чахотку одолел, а память потерял? Увы, Алешка, поспешил исправиться я. 10 дней между жизнью и смертью болтался. Спасибо Господу, что вообще вернулся. А потом уже выяснилось про исчезновение чахотки и памяти. Видимо, второй пришлось расплатиться за избавление от первой. «Эк, тебя угораздило, брат Холод, в твоем богом забытом холодном уделе!» Царевич пораженно покачал головой. «А я-то думал, врут злопыхатели, чтобы очернить тебя!» «Да кому это нужно?» Скорчив пренебрежительную гримасу, я мягко высвободился из объятий Алексея. «Ну, вот что!» Алексей Иванович внезапно поскучнел, обвел мою гостиную внимательным взглядом и едва заметно пожал плечами. Раз уж ты сегодня не в силах отмечать свое возвращение, то зайду за тобой завтра с утра. Отстоим утреннюю службу в церкви вместе, а после придумаем что-нибудь». Неожиданный поворот. Никогда не был особенно набожным в прежней жизни, да и в холодном уделе удавалось посещать церковь лишь в случае крайней необходимости. Неужели в столице придется привыкать к иному? А что делать? Не дай бог заподозрят подмену дражайшего князя, тут и сказочке конец придет. Странно, царевич никак не выглядит святошей. Я гляделся по сторонам, он как-то нервно. Может, подозревает прослушку? Как там говорится, стены имеют глаза и уши? Хм, все может быть, нужно будет заняться этим на досуге. Но почему все-таки в церковь, да еще с утра? В последнее время ко двору прибыло много новых дам, видя мое замешательство, пояснил Алексей. Все они там будут. Ну и пошепчемся без лишних ушей. Надеюсь, что завтра буду чувствовать себя лучше, ответил я, провожая младшего царского сына к двери. Ну, что тут у нас имеется? Наконец-то я имел возможность свободно вздохнуть, не опасаясь косых и все подмечающих взглядов придворных. Денек выдался тот еще. Я буквально с ног валился от усталости, поэтому ограничился лишь поверхностным знакомством с выделенными мне покоями. Еще при входе бросился в глаза тот факт, что узкая и длинная прихожая когда-то была частью дворцовой рекреации. Простукивание подтвердило не капитальный характер стен, а штукатуренная с обеих сторон деревянная основа. Слышимость здесь соответствующая, даже несмотря на развешанные по стенам ковры. В коридоре, ведущем в мои внутренние покои, располагались комнаты для прислуги, по две с каждой стороны. Далее шла большая светлая гостиная с огромным окном чуть не во всю стену. Из гостиной одна дверь вела в мой личный кабинет, другая — в спальню. Не так уж много для царского воспитанника и друга царевича, но и не так уж мало для князя, имеющего привилегию квартировать в царском дворце. По дороге в спальню я схватил за рукав подвернувшегося под руку Сушкова и осведомился по поводу своей прежней набожности. «Увы, Михаил Васильевич», — Кузьмич состроил скорбную мину на лице, — «не отличались, за что неоднократно получали нагоняй и от митрополита, и от царя-батюшки. В церкви-то вас с Алексеем Ивановичем можно было видеть лишь по большим праздникам. А почему царевич меня холодом называл? Так это ваши приятели вас промеж собой нарекли, князь Холод, или просто Холод. Вы ж хозяин холодного удела. Вон оно как. Ну, холод, так холод. Мне без разницы. А вот то, что поход на утреннее богослужение действительно нетипичный для Алексея поступок, означает, что мой приятель всерьез опасается чужих ушей. Следовательно, есть шанс завтра разговорить его и немного прояснить ситуацию. А то как-то все непонятно, неправильно. Если уж государь Иван VI считает меня за члена семьи, то почему дошло дело до ссылки? И почему друзья какого-то там Воротынского имеют наглость покушаться на мою жизнь? Может, ссылка как раз была попыткой убрать меня из столицы, отправить подальше от чьих-то длинных рук? Хм, возможно. На севере людей мало, все чужаки видны как на ладони, подобраться ко мне было трудно. Но все же подобрались. Однажды целая засада была из бывших сослуживцев графа Воротынского, а второй раз тот самый Сахно прибыл по мою душу, да Игнат с солдатами его втайне от меня спровадил из Белогорска. Это я узнал от своего денщика уже по пути в подвалы сыскного приказа. Версия неплохая. Правда, непонятно, как учитывать преодоленную ныне чахоточность князя Бодрова. Я так понял, что болезнь зашла далеко, и никакие доктора уже не в силах были помочь. Так, может, меня умирать отослали с глаз долой, чтобы настроение не портил? Ух, все, голова раскалывается от обилия вопросов, на которые она не в состоянии дать ответ. Спать!